Обычный день в книжной лавке. Сквозь трещины в камне пробивались упрямые желтые цветы. Мальчику оставалось только признать, что он заблудился. Эта скала возникала перед ним уже в пятый раз. Значит, он ходит по кругу. Мальчик устало опустился на землю, и его окутал влажный запах леса. В обычное время его бы уже отчитали за то, что он весь перепачкался в грязи, но сейчас рядом не было никого из взрослых, некому было сыпать упреками. Живот забурчал от голода. Мальчик вытащил из кармана шоколадную конфету. Растаявший шоколад прилип к синей обертке. Обычно он ни за что не стал бы есть такое, но сейчас мальчик поспешно засунул конфету в рот и начал жадно жевать. Однако, чтобы заглушить голод, этого оказалось недостаточно. Страшная история о запретной зоне. Вот почему он оказался в этой ситуации, на этой горе. Вчера мальчик услышал интересную историю и поспешил поделиться ею с друзьями. На этой горе запретная зона намного обширнее, чем на других, и этому есть объяснение. Здесь живет чудовище, которое скопило в своем логове горы книг. Оно обладает удивительной магией. Все, что его душе угодно, чудовище может достать из исписанных страниц. Еду и драгоценности, да даже ложки и палочки. Как только он запустит лапы в книгу и загадает желаемое, оно тут же выскакивает оттуда. Его тома полны совершенно обычных историй, но несут в себе загадочную силу. А еще ходят и другие разговоры. Например, что чудовище может закрыть неугодного ему человека в книге или спрятать там вкусненького ребенка, чтобы потом полакомиться им. Оно завлекает коварной улыбкой и сладкими речами. Оглянуться не успеешь, как окажешься внутри книги, поэтому нужно быть осторожным. Люди прозвали его книжным духом. Мальчик увлеченно описывал друзьям страшное чудовище, когда его перебил один из одноклассников. Противный мальчишка начал смеяться над ним, заявив, что он в свои полных 10 лет до сих пор не умеет отличать правду от выдумки. Мальчик не мог вынести того, что его обозвали ребенком, верящим в сказки, ведь он всегда был самым мудрым среди сверстников. Мальчик закипел от возмущения. Смех соперника звучал гадко. Остальные ребята с интересом поглядывали на спорщиков. Ощущая на себе полные любопытства взгляды, мальчик собрал всю смелость и громко заявил: «Я отправлюсь на ту гору и добуду доказательства того, что книжный дух существует на самом деле». Живот снова свело от голода. Прошло уже много времени с тех пор, как он обедал в школе. Вдруг мальчик вспомнил, что мама рассказывала ему сказку про тигра, охотящегося по ночам в горах. А если он и правда будет бродить тут до самой темноты и столкнется с тигром или лесным духом? Страшные фантазии пронеслись в голове. Слезы, которые уже давно стояли в глазах, градом полились по щекам. Он хотел домой. Даже если мама будет ругать за грязную одежду, все равно с семьей лучше. Мальчик хотел съесть все сладости, которые обычно стоят в вазочке на кухонном столе, и зарыться поглубже в мягкий диван. Внезапно кончика его носа достиг какой-то другой аромат, помимо влажного запаха леса. Что-то сладкое и очень аппетитное, с горьковатым привкусом горелого. Такой запах обычно доносится из пекарни рядом с домом по утрам. Мальчик моргнул и быстро подскочил с места. Сейчас он готов был сживать даже камень, что уж говорить о сладких горячих булочках. Мальчик поспешил в ту сторону, откуда ветер приносил аппетитный запах. Он пробежал по густому лесу и перепрыгнул через небольшой ручеек. Проскользнул через узкую щель между скалами. Он уже собирался раздвинуть ветви зельковы, свисающие прямо перед его лицом, как вдруг услышал чей-то тихий голос. «Мы всегда рады покупателям, но вот насчет таких бесполезных гостей я не уверен». Мужской голос звучал мягко, но в нем чувствовалось недовольство. Мальчик торопливо огляделся, но никого не увидел. Он быстро скользнул в заросли, присел и осторожно выглянул из-за густой листвы. Посреди леса виднелась небольшая полянка, окруженная кустарниками и цветами. Между прекрасными абрикосовыми деревьями стоял дом. Темно-зеленая краска на стенах местами облупилась, и красивое сооружение чудесным образом сливалось с пейзажем. Каждое дуновение ветерка обсыпало его ворохом лепестков с абрикосовых деревьев. Казалось, это белые волны вскипают в глубоком море. Мальчик впервые видел такое за свои 10 лет жизни. Пряничный домик посреди густого леса. Чаепитие в стране чудес. Мальчик тут же вспомнил все старые сказки, которые когда-то читал. Охваченный одновременно страхом и любопытством, он высунул голову. Наконец его взору предстали те, кто жил в этом загадочном месте. На краю полянки, куда падали теплые солнечные лучи, стоял большой деревянный стол. За ним сидело 2 человека. Маленькая девочка, а напротив нее взрослый мужчина во всем черном. Милая девочка с румяными щеками и страшный мужчина, от которого веяло холодом. Они сидели далеко друг от друга, но все равно их соседство выглядело странно. На столе стояли тарелки с разными сладостями и токами. Все они были придвинуты поближе к девочке. Мужчина не выражал ни малейшего интереса к еде. Закинув одну ногу на другую, он скучающе подпирал подбородок рукой. Напевая себе под нос какую-то мелодию, мужчина притоптывал в такт тяжелым кожаным ботинком. Даже мальчик в свои 10 лет понимал, что такое поведение выходит далеко за нормы вежливости. Внезапно он услышал звук приближающихся шагов. Мальчик задрожал от страха и зажал себе рот ладошкой. Сердце громко стучало. Скрипящие шаги были все ближе. Мальчик надеялся, что кто бы это ни был, он пройдет мимо, но человек остановился. Перед глазами мальчика возникла прямая гладкая штанина. Затем на нее мягко опустился край традиционного плаща. Мальчик затаил дыхание, но, похоже, человек его не замечал. Осмелев, он осторожно приподнял голову. «У вас же болит нога, не слишком ли вы напрягаетесь?» — спросил мягкий голос. Именно его мальчик услышал в самом начале. «Нарываешься? Не умеете вы тут встречать гостей!» — грубо ответил мужчина в черном. Человек в плаще тоже подошел к столу. Теперь мальчик смог увидеть его полностью. Огромный рост, белоснежная кожа, светлые волосы, неторопливые грациозные движения. Он выглядел очень приветливо, но в его глазах не было ни капельки тепла. Мужчина поставил на стол тарелку с блинами. Высокая стопка блинчиков была щедро полита карамельным сиропом. Мальчик тут же понял, что за запах привел его сюда. Он сглотнул слюну. Но все же он не мог избавиться от тревоги. Кто эти люди? Может, стоит бежать со всех ног, пока они его не заметили? Все еще, пребывая в раздумьях, мальчик случайно бросил взгляд на окно. Внутри странного здания виднелись стеллажи с книгами. Округлив глаза от удивления, мальчик по очереди посмотрел сначала еще раз на зеленый домик, а затем на человека в плаще. Чудовище, которое живет, зарывшись в гору книг. Неужели это правда? Мальчик снова с любопытством уставился на троицу за столом. Мужчина в плаще вдруг заговорил. «А кто у тебя сироп на носу?» «Где? Убери!» Мужчина протер кончик носа девочки салфеткой. Она что-то проворчала, и мужчина вынул из плаща книгу. Из плаща, в котором мгновение назад ничего не было. Не веря своим глазам, Мальчик несколько раз моргнул. Теперь он окончательно уверился в том, что перед ним не человек. Мужчина вручил книгу девочке, и мальчика бросило в дрожь. Неужели он собирается съесть ее? Человек в черном недовольно пробормотал. «Фу, одни сладости, весь аппетит пропал». «Вот и не приходите больше, вас тут никто с радостью не встречает. Так почему вы продолжаете наведываться?» «А меня хоть где-то с радостью встречают? Ни единого раза не припомню с тех пор, как стал жнецом смерти». Повисла тишина. Слышно было только, как девочка с громким хрустом грызет орехи. Она проткнула вилкой огромный блин и целиком засунула его себе в рот. Мужчина в плаще вдохнул аромат горячего чая и поинтересовался. «А ваша нога так и не заживает?» «Так ведь столько людей об этом молятся! Можно подумать, если я хромой, то так уж медленно хожу!» Этому человеку явно палец в рот не клади. Но вот на его лице появилась мягкая улыбка. Он выглядел так, словно присматривал за непослушным ребенком. Девочка законючила, обращаясь к мужчине в плаще. «Саджу, я хочу сушеной хурмы». «Ты же вчера ее ела. Если съесть слишком много, живот разболится». «О, хурма? Я бы тоже поел. Только самую лучшую, какую подают на поминках в доме старшего сына», — оживился человек в черном. Мужчина в плаще молча пронзил его холодным взглядом и направился в дом. Видимо, за хурмой. Мальчик внимательно следил за силуэтом, который смутно виднелся в окне. Человек двигался туда-сюда вдоль книжных полок. Зачем он пошел к книгам, если ему нужна хурма? Мальчик смотрел во все глаза. В конце концов мужчина остановился между стеллажей и поднял ладонь. Что-то блестящее выскочило из книги и скользнуло прямо ему в руку. Не успел мальчик моргнуть, как на ладони мужчины возникла тарелка с сушеной хурмой. От удивления он чуть было не завопил во весь голос. «Книжный дух! Это все правда!» «Только две, иначе живот заболит», — сказал мужчина, выйдя с тарелкой из дома и протянув ее девочке. Мальчик снова посмотрел в окно. Он может воспользоваться шансом, пока они заняты. Нужно просто тихо прокрасться внутрь и взять одну книгу. Если он принесет в школу доказательства существования книжного духа, сразу станет героем и утрет нос тому противному однокласснику. Мальчик было привстал, но от долгого сидения у него затекли ноги. Боль пронзила его электрическим током, и он снова плюхнулся на землю. Мальчик принялся разминать затекшие ноги, его сердце пустилось вскачь. «Нужно торопиться, пока это чудовище не поймало и не съело его!» «Здравствуйте!» — вдруг послышалось прямо над его ухом. Мальчик поднял голову и увидел над собой человека в плаще. От страха он повалился на спину, все еще крепко держась руками за затекшие ноги. Испуганные глаза встретились с удивленным взглядом мужчины. Тот огляделся по сторонам и с ласковой улыбкой спросил. «Вы потерялись?» «Ты просто поздоровался с ним, а он потерял сознание?» — удивилась Юнсо. «Да, обозвал меня лесным духом и отключился. Давненько я не слышал этого прозвища, и откуда только он его взял?» — спокойно ответил Саджу. «Это действительно был очень интересный гость». Откуда он узнал прозвище, которое было забыто много веков назад? Так Саджу прозвали детишки в очень давние времена, еще до того, как он построил книжную лавку. Не особо задумываясь над этим, Саджу перевернул страницу. Скоро должна была появиться строчка, которая очень нравилась Йонсо вот уже несколько жизней подряд. Он немного отвлекся на рассказ о другом, но все же помнил о своей первостепенной задаче — радовать любимую в каждой ее новой жизни. Влюбленные сидели в старой беседке у водопада, расположенной на невысокой скале в секретном саду. Теплые послеобеденные лучи падали прямо на стол. Предзакатный свет понемногу начинал окрашивать мир в алые тона. Йонсо полулежала, опираясь спиной на саджу. Вдруг девушка приподнялась и обеспокоенно повернулась к мужчине. «С тем ребенком ведь ничего не случилось?» «Жнец смерти забрал его», — равнодушно ответил саджу, не отрывая взгляда от книги. Йонсо побледнела. «Мальчику ведь было всего 10 лет. Неужели его маленькое сердечко остановилось от страха? Почему же он так испугался?» От переполнявшей ее жалости девушка не знала, что и сказать. Саджо поднял на нее глаза. На его лице играла шаловливая улыбка. «Он сказал, что доставил его домой без проблем. Наверное, тот мальчишка сейчас отлично выспался и собирается с удовольствием отужинать». Йонсо потеряла дар речи, на этот раз от возмущения. Этот мужчина явно прожил на этом свете слишком долго, он совершенно забыл, сколько длится жизнь обычного человека. Девушка подумала, что раз уж зашел такой разговор, она просто обязана вынести любимому строгое предупреждение. Она пустилась в длинное объяснение, доказывая, что жизнь людей — это не шутка. И, разумеется, сюда же входила и жизнь самого саджу. Мужчина внимательно выслушал длинную речь любимой. Он даже ни разу не отвел взгляда. Йонсо настойчиво приводила множество примеров, начиная с далекого прошлого, а он в это время вглядывался в ее черные глаза. Боялся, что, чересчур увлекшись, она забудет моргать. Йонсо резко замолчала. Ее лицо пылало от возмущения. «Ты вообще меня слушаешь?» «Разумеется», — незамедлительно ответил саджу. Йонсо опять показалось, что он над ней подшучивает. С ним было невозможно разговаривать серьезно. Этот недостаток девушка заметила еще очень давно. Она обиженно отвернулась. Из груди вырвался тяжелый вздох. «Вот что с ним делать?» По сравнению с прошлыми жизнями, на этот раз все было гораздо хуже. Раньше он хотя бы отвечал ей резкостями, но зато она всегда знала, что у него на душе. А теперь, когда бы девушка не завела серьезный разговор, саджу все время искусно уходил от ответа. Вот как разговаривать с ним о действительно важных вещах? Например, о том, как он себя не бережет и как от этого у нее болит сердце. «Невозможно». Йонсо помрачнела. Смутная грусть нахлынула из ниоткуда. Она сделала вид, что смотрит куда-то вдаль, но тут внезапно почувствовала со спины его теплые объятия. «Я все слушаю, ловлю твой голос и выражение лица, каждое слово, что слетает с твоих губ, чтобы помнить, даже когда ты исчезнешь», — прошептал саджу, уткнувшись лицом в ее шею. Он притянул ее к себе. Йонсо закатила глаза. С каждым днем этот мужчина становился все несноснее, и все же ее щеки жарко запылали. Девушка молча прикоснулась к его голове, зарылась пальцами в мягкие волосы. Давным-давно она также сидела, перебирая его локоны. Тогда его волосы были намного длиннее, чем сейчас. О чем же она думала в тот момент? Йонсо погрузилась в старые воспоминания. Очнувшись, она с трудом придала своему голосу строгости. «Меня от тебя тошнит. У тебя что, колючки во рту появятся, если ты хоть день обойдешься без таких слов?» Он поднял голову, медленно моргнул и посмотрел ей в глаза. «Думаю, да. Простишь меня?» Йонсо опять покраснела. «Коварный, хитрый упрямец. Опять она попалась на его уловку». Девушка что-то пробурчала, мужчина громко рассмеялся в ответ и прижал ее к себе еще крепче. Поцелуй был мягким и нежным. В нем не было ни торопливости, ни жадности. Рядом весело бежал ручей, закатные лучи ласкали кожу. Снова открыв глаза, влюбленные долго изучали лица друг друга. Без движения, словно они застыли в этом месте навсегда. Ее маленькая ладонь не обжигала, в ней были только нежность и тепло. Возможно, когда-нибудь один из них исчезнет. Но пока они не были готовы к расставанию. Они просто наслаждались этим мгновением, любили и сжимали друг друга в объятиях. Словно в обычной старой сказке. Они долго сидели рядом, глядя друг другу в глаза, ощущая счастье, что подарило им это мгновение.